Павлин. Человек бережет честь, павлин бережет хвост. Монгольская пословица. Созвездие павлина расположено между телескопом, журавлем и индейцем и особенно хорошо видно летом и осенью в южном полушарии. Форма созвездия напоминает силуэт павлина с распахнутым хвостом, а его главная звезда Альфа-павлина сияет подобно драгоценному глазу на его оперении. Главные звезды павлина. Альфа-павлина. Самая яркая в созвездии. Ее можно увидеть даже в условиях легкого засветления. Это голубовато-белый гигант на расстоянии 179 световых лет от Земли. Бета-павлина. Белый гигант. Вторая по яркости в созвездии. Гамма-павлина. Звезда солнечного типа, расположенная на расстоянии всего 30 световых лет от Земли. Дельта-павлина. Желтый карлик, напоминающий наше Солнце, но старше его примерно на миллиард лет. Созвездие павлина было внесено в звездные карты в XVI веке голландскими мореплавателями Питером Кейзером и Фредериком де Хаутманом, которые изучали южное небо во время морских экспедиций. Позже немецкий астроном Иоганн Байер включил его в свой звездный атлас «Уранометрия» 1603, и с тех пор павлин остается одним из официальных 88 созвездий. Хотя созвездие павлина было открыто довольно поздно и не связано с древнегреческой мифологией, оно тесно ассоциируется с образом птицы как символа божественной силы и бессмертия. В греческих легендах павлин был священной птицей богини Геры, супруги Зевса. По преданию, Гера украсила его хвост глазами Аргуса, великана сотни глаз, чтобы тот мог следить за ее владениями даже после смерти. В индуизме павлин также считается священным, олицетворяющим мудрость, защиту и процветание. Он сопровождает бога войны Картикея, а его оперение как бы охраняет от злых духов. В Китае павлин был символом благородства и власти. Считалось, что он приносит удачу, а его изображения украшали дворцы и императорские одежды. Некоторые племена Южной Америки относили павлинов к птицам солнца, которые помогают духам умерших подниматься на небеса.